Глава 9. Шла к себе, но по дороге увидела открытую дверь в комнату Марка. Он не пошел на площадь, остался здесь. Стояла и смотрела, как расставляет свои довольно скудные вещи, развешивает одежду. Думаю, услышал меня, но решил не показать вида. Я шагнула к нему, он посмотрел на меня. Все понимающие глаза, любящие и смотревшие на меня с особенной нежностью. Опустив голову, остановилась, он сам шагнул мне навстречу. Обнял, словно укутал в горячие объятия, закрывая от всего мира. «Хотите, сходим сегодня на охоту?» «Можно на ты, пожалуйста?» «Хочу. Очень». Послышались шаги, я сама отпрянула, подняла взгляд, извиняясь. Он смотрел понимающе, улыбаясь с нежностью. Станис остановился возле двери, отдала ему обруч и мечи. «Леди, вас ждут на обед. Идем». Мы шли, не торопясь по коридору. А я задумалась о том, что еще 5 рабов не свободны. «Надо серьезно заняться этим вопросом». «Станис, почему я не вижу твою ипостась? Ты ведь не человек». «Нам запрещено открыто показывать свою принадлежность к виду и называть. У нас постоянно висит специальный артефакт, он прячет нас». «Даже так? Ну что же, это тема для ближайшей беседы с Вальтером». «Леди Куле, вас услышали и приняли!» Король сиял. «Хорошая новость», — кивнула ему. Обед изначально планировался на 2. Мы ели в тишине, а потом вышли на балкон. Нам принесли вина и закусок. Я решила начать разговор. «Когда вы освободите других рабов? Кто они? Какую ценность представляют для вас?» «Почему я должен их освобождать? Лишаться лучших работников? Первоклассные повара и кондитер. Один садовник, он содержит парк в отличном состоянии. 2 мои личные слуги, я без них и рубашку не найду». В голосе звучало явное возмущение. Потом, посмотрев, как я ем торт, поднося медленно ложку ко рту, умолк и зачарованно следил за моими губами. Послышались тихие шаги. Нас подслушивал Адриан. «Хотя просто слугой и одним поваром я готов пожертвовать». «И что же нужно для этого?» Неторопливо облизнула губы. «Ночь со мной всего лишь». Он с безмолвным ожиданием наклонился вперед, смотря на меня. «Я подумаю». С поцелуями не получилось, а готова ли я переступить через себя? Ради рабов. Оставив тарелку с лакомством, встала и молча ушла в парк. Проходя мимо Адриана, даже не взглянула на него. Наверняка осуждает. Мне сейчас и так тяжело, не до его эмоций. Зашла достаточно далеко, настолько задумалась. Увидев беседку, словно специально спрятанную, зашла в нее. Но она была занята, в ней сидел парень. Мне показалось совсем юной, но когда он поднял на меня глаза, я поняла, он старше, чем выглядит. «Можно мне сюда?» — шагнула внутрь. «Да, конечно, присаживайтесь, леди». И подскочил боком, пытаясь выйти из беседки. «Останься со мной, не уходи, ты ведь садовник?» «Да, леди». Оставаясь стоять, я прошла и села. «Скажи, сколько лет ты служишь королю? Ты очень молодо выглядишь». «Я был рабом еще при отце его величества. Мне 480 лет, леди». «Присядь, пожалуйста», — хлопнула по скамье ладонью. Он аккуратно присел на краешек, сидел с прямой спиной, но опущенной головой. Принюхалась, странно, но мне кажется, пахнет змеей. За свою жизнь встречала только 2 — малыша-раба, забранного у демона, и мага из башни. «Значит, решено». Встала и, проходя мимо, погладила склоненную голову. Он дернулся и застыл. Долго гуляла по дорожкам, в итоге все же вернулась к дворцу. Меня уже потеряли Станис и Марк, даже Валери маячил в коридоре. Но перехватил Адриан, крепко сжав за локоть и развернув к себе. Зарычал, невольно заставляя посмотреть в глаза. «Не смей так поступать! Мы найдем выход!» «Другой путь — это убить его, так? Ты готов на это только из-за того, что упрямится?» Грубо толкнув меня в комнату, закрыл дверь за своей спиной. Станис замер с моей одеждой в руках. «Приготовь ванную, пожалуйста. А ты уходи, решение принято!» Посмотрела в его глаза. «Спроси у рабов, хотят ли свободы. Нужна она такой ценой?» Не отпускала Адриан. «Уходи!» Вырвала руку. «Не тебе решать это!» Адриан выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Повернулась и пошла в ванную. Станис помог мне раздеться и лечь в воду. «Леди Куле, я могу сказать? Если отговаривать, то нет. Не думаю, что это будет нужно вам. Садовник Эллен, он змей». «Умеет гипнотизировать, а Валери может подчищать воспоминания». «К чему ты мне это говоришь?» Непонимающе нахмурилась. «Мы внушим королю, что у вас было, как будто вы спали вместе». «А он знает об этих талантах?» Уже с интересом смотрела на Станиса. «Нет, только мы, между собой, и теперь вы. Повара готовы подсыпать снотворное. Оно медленно действует. Гипноз и почистить ненужные воспоминания, а утром король решит, что вы были вместе. Слуги будут присматривать за ним. Скажет, что ушли на рассвете к себе. Спасибо. Вам спасибо. Вы, ничего не получая взамен, даете то, о чем мы окончательно перестали мечтать. Готовь меня к ужину, что-нибудь открытое, сам понимаешь. Леди, все будет сделано.